Еще горят лучи под сводами дорог. Но там, между ветвей, все глуше и немея, так улыбается бледнеющий игрек. Ударом жребия считать уже не смея. Уж день за штормами, с туманом по земле, влекутся медленно унылые призывы, а с ним все душный пир дробится в хрустале. Еще вчерашний блеск, и только астры живы. И лето шествие белеет сквозь листы, и там огни дрожат под матовой короной. Дрожат и говорят: «А ты? Когда же ты?» На медном языке истомы похоронной. Игру ли кончили, гробница ли уплыла, но проясняется на сердце впечатление. О, как я понял вас! И вкрадчивость тепла, и роскошь цветников, где проступает тленье.